78. Неизменно склонный к решительным мерам, Пизон легко присоединяется к этому мнению и в письме, отосланном им Тиберию, обвиняет Германика в высокомерии и чрезмерно роскошном образе жизни, изгнанный Германиком из провинции, чтобы не мешать ему в осуществлении государственного переворота, он снова и с прежней преданностью берет на себя попечение о войсках. Страница 78. Одновременно он приказывает Домицию отплыть на Триреме в Сирию, держа курс мимо островов и подальше от берега. Тем временем Пизон распределяет собравшихся у него перебежчиков по манипулам, вооружает нестроевых и, переправившись кораблями на материк, перехватывает подразделения шедших в Сирию новобранцев и пишет киликийским царькам, чтобы они помогли ему своими отрядами. В этих военных приготовлениях принимает участие и молодой Марк Пизон, не разделявший, однако, взгляда, что нужно открыть военные действия.